Глава 30. Весь следующий день я не выходила в город. Мы с Норой просто болтались по территории школы и внутреннему двору. Изучали все с помощью карты, смотрели на прибывших студентов. Сейчас коридоры были полны, и комнаты по соседству с моей тоже заселили. В 12-й расположилась светловолосая эльфийка, а в 14-й черноволосая Калахари. Но познакомиться мы пока не успели. А потом я готовилась к завтрашнему эпохальному событию, первому дню занятий в школе магии. О женихе и его брате старалась не думать. Было обидно и горько. Причем я понимала, что Реймир прав. Я ведь и сама думала об этом, и не раз. Но одно дело, когда ты понимаешь что-то, но гонишь эти мысли, и совсем другое – услышать это от кого-то еще. Адриан меня не навещал, я сама его попросила не приходить. Он, разумеется, не виноват, но мне хотелось побыть наедине со своими мыслями. Впрочем, черт с ними со всеми. Ну, не выйду замуж, если Адриан послушает брата и передумает, ну... Тут в носу начинало предательски щипать. А вот и не буду плакать. Нечего раньше времени наводнение разводить. И вообще, у меня завтра занятия начнутся. Я хотела учиться магии. Я буду это делать. Утро первого дня занятий началось с пионерской линейки. Как я окрестила это мероприятие? Все студенты собрались во внутреннем дворике школы, фонтан превратился в импровизированный подиум, с которого ректор произнес приветственную речь. Ну, а мы плотной толпой стояли вокруг. Мне посчастливилось оказаться спереди подиума, так что я имела счастье лицезреть ректора в лицо, а не разглядывать филейную его часть. Симпатичный русоволосый мужчина средних лет мне понравился. Типаж у него такой положительный. Единственное, что смущало, это невозможность представить хотя бы примерный его возраст. Калахари, маг и непростой, выглядит лет на 40. Вот сколько ему на самом деле? 1000, 2, 3. У меня мозг начинал закипать от этих мыслей. Как-то вопрос о возрасте стал неожиданно больной темой. Но в итоге линейка закончилась. Ректор, мастер Кантар, объявил об официальном открытии учебного года. Мимоходом сообщил, что студенческая столовая и библиотека начинают работать в обычном режиме. Сказал напутственные слова, пожелав успехов, и нас распустили. А дальше были первые лекции. О, как же мне понравилось! Я, словно дитё малое, наслаждалась каждой минутой. Хотя, по большому счету, первые предметы были скорее вводными, нежели давали хоть какое-то представление о том, что я смогу делать в будущем. История магии, теория общей магии, управление магическими потоками, защитная магия и, о чудо, бытовая магия. Если все прочее было просто интересно, то бытовая магия жизненно необходима. Нет, с уборкой в комнате я еще как-то справлюсь. Но вот стирка и хранение продуктов без холодильника стали реальной проблемой. Как оказалось, все это решалось простейшими бытовыми заклинаниями, и спустя какое-то количество времени я тоже смогу это делать. Лекции по защитной магии я тоже слушала особенно внимательно. И не только слушала, а строчила слово в слово все, что говорил преподаватель. Вот уж пригодились навыки быстро писать. Я быстро записывала, а сидящие рядом студенты с завистью поглядывали на мои тетради и шариковые ручки. Ха, я так и знала. Мои соседки по общежитию оказались и тут рядышком, поэтому в качестве жеста доброй воли я молча выдвинула каждой из них по шариковой ручке и ободрительно улыбнулась. Подарки были приняты и оценены. Ну что ж, не так уж плохо для начала знакомства. Эльфийку звали Лириэль, а Калахали – Лиэрта. Когда я тоже представилась полным именем, мы рассмеялись. Так забавно было, что у нас всех имена начинались на «ли». Девчонки оказались классными, и к концу пар мы уже практически подружились. А окончательно нас спаял один из наших одногруппников, рыжий веснущатый парень. Столкнулись мы в столовой, и он позвал нас троих за свой столик. Мы возражать не стали, и вот именно за столом, после того, как мы все по очереди представились, нас окрестили Трилили, а парня звали Антор, и с моей легкой руки он тут же превратился в Антошку. Нет, правда, он невыносимо напоминал мне рыжего конопатого Антошку из мультика. Я даже не удержалась и напела фразу из песенки «Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку». И все. На этом его судьба была предрешена, потому что именно в эту минуту он сидел со столовой ложкой в руках и внимательно меня слушал. Как же мне все это нравилось! Я была нереально счастлива. Учеба, новые знакомые, такие же молодые и ничем не обремененные. И в эти мгновения у меня появлялась весьма отчетливая мысль, что замуж я не хочу. Ну, то есть хочу, но не в ближайшее время. Черт, мне всего 18. Я хочу быть простой студенткой, веселиться, дурачиться, бегать на студенческие вечеринки и сдавать экзамены, а не становиться чьей-то женой и почтенной дамой. Только вот как бы поделикатнее сообщить об этом Адриену? Мысль о том, что уже идет подготовка к свадьбе, начинала внушать мне панику. В комнате, куда я вернулась после окончания лекций, меня ждала огромная корзина цветов и записка от жениха. Меня ожидали за дверями школы, чтобы отметить мой первый учебный день. Нора, весь день неотступно следовавшая за мной и даже во время лекций тихонечко лежащая на полу у меня в ногах, обрадовалась предстоящей прогулке. И я ее понимала. Все же риготы очень крупные животные, хоть и разумные. И находиться постоянно в помещении им тяжело. Поэтому я, скрипя сердцем, переоделась, прихорошилась, и мы пошли. Нет, я, разумеется, очень хотела увидеть Адриена, но... Я хотела просто быть с ним, встречаться, наслаждаться нашими отношениями. Я все-таки его очень люблю. Но замуж... А-а-а, спасите, помогите! Не хочу я замуж! Милая, я так соскучился! Едва мы с Норой сбежали со ступенек, меня подхватил черноволосый смеющийся смерч, закружил и зацеловал. Как прошел первый день? Как занятие? Адриен, счастливо улыбаясь, обнимал меня. Ремир стоял рядом и тоже доброжелательно улыбался, только вот я не знала, как себя с ним вести. Подслушанный разговор не давал покоя, и пусть я сама не хочу замуж, но ведь это только пока, а он совсем отговаривал Адриена от свадьбы со мной. Блин, это обидно. А вообще, я запуталась в своих чувствах и эмоциях. «Ну что ты молчишь, мышонок?» Меня теребили и щекотали, как плюшевого зайца, и я, не выдержав, рассмеялась. «Да замечательно все, просто отлично, и мне все очень нравится!» Я тоже задыхалась от смеха. «Ну вот и хорошо, идем в таверну, будем отмечать!» Вмешался Ремир и оттащил взъерошенную меня от своего братца. «И обсудим, что еще нужно успеть до свадьбы!» «Хм!» Настроение сразу начало портиться. «Я, в общем-то, тоже хотела поговорить на эту тему. Адриен!» Я повернулась к нему и заглянула в глаза. «Может, не будем так торопиться, а? Ну зачем нам так быстро жениться?» «Что?» Он перестал улыбаться. «Лили, ты не хочешь за меня замуж? Ты не любишь меня?» «Нет, ну что ты!» Я помялась. «Уже жалею, что начала этот разговор сейчас, на площади. Просто... я просто боюсь и... все так быстро. Ну, как же объяснить-то? Давай попозже. К чему нам так спешить со свадьбой?» Между лопаток появилось неприятное покалывание. А вот и тень. Явился, не запылился. И, судя по ощущениям, он почему-то тоже недоволен моими словами. Странно, что Нора его не чувствует. Адриен расстроился, Ремир насупился. Тень источал негативные эмоции. И как это понимать? Тени-то какое дело до того, за кого и когда я выйду замуж? Я горестно вздохнула. «Давай попозже вернемся к этому разговору», помолчав, выдавил Адриен. Я обняла его и уткнулась носом в грудь. «Прости, я просто очень боюсь». «Глупый ты мой мышонок, что же мне с тобой делать?» Он вздохнул и погладил меня по голове. «Все будет хорошо, не бойся, а еще завтра приедут твои родители». Мы все-таки прошли в таверну и даже какое-то время довольно мило общались. Тень внутрь помещений почему-то не входил, поэтому за столом можно было говорить более-менее без опаски. Да и место у нас хорошее. В самом дальнем уголке, откуда хорошо просматривается весь зал. И я не выдержала. «Рэмир!» Я повернулась к блондину и прошептала. «Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты... точнее я... скажи, ведь это твоей невестой я была, да?» Парни переглянулись. Рэмир какое-то время нерешительно хранил молчание и, не мигая, меня разглядывал. А потом утвердительно моргнул. «Ясно». Я кивнула своим мыслям и повернулась к Адриену. «А почему тогда на собеседовании я общалась с тобой?» И снова длительная пауза, только теперь Адриен раздумывал, что сказать. «Потому что я тогда уже влюбился в тебя и хотел узнать получше, а ты совсем не обращала на меня внимания». Он улыбнулся и пожал плечами. «Ага. Так, ну хоть что-то я выяснила окончательно, а то уже ум за разум заходит от непоняток и недомолвок. Значит, я права. Рэмир – наследник, а через зеркало я говорила все-таки с Адриеном. Интуиция меня не подвела. Осталось еще кое-что выяснить. Рэмир, последний вопрос на сегодня». Я собралась с духом. «Почему ты не хочешь, чтобы мы поженились? Это из-за того, что я отказала? Или я просто тебе не нравлюсь?» «Что?» Блондин вытаращился на меня. «Что за бред? Ты из чего это вдруг так решила?» «Ну...» Я поковыряла пальцем столешницу. «Я случайно услышала конец вашего разговора, когда вы меня ждали из салона красоты во дворце». «Ох и дурочка ты, Лилья!» Рэмир сердито отодвинул от себя кружку. «Как у вас там говорят? Слышишь звон, да не знаешь, где он. Вот и ты туда же. Да я из сил выбился, пока наконец-то свел вас, двух балбесов. И только попробуй мне свадьбу отложить. Это он готов у тебя на поводу идти». Блондин сердито кивнул на молчаливого Адриена. «А я тебя за шкирку приволоку в храм, если понадобится». Я даже рот раскрыла от такого заявления и в изумлении смотрела на него, не зная, что сказать. «Ничего не понимаю. Ничегошеньки!» Больше мы на эту тему не говорили. Вечер был безнадежно испорчен, и, как ни прискорбно это осознавать, виновата в этом я. Потом меня довели до школы, Рэмир деликатно отошел в сторонку и отвернулся, пока мы с Адриеном быстро поцеловались. «Лили, не глупи, ладно?» Шепнул он после. «Я люблю тебя и хочу, чтобы мы как можно быстрее были вместе. И не ищи никаких происков в свой адрес». «Я тоже тебя люблю», – вздохнула я и погладила его по щеке. Расслабиться было трудно. Снова чувствовался взгляд тени, да и Рэмир рядом. Вокруг студенты ходят, с интересом поглядывая на нашу компанию. Затем ребята попрощались и ушли, а мы с Норой еще какое-то время стояли на ступеньках, просто безумно глядя на площадь перед дворцом. Как же нехорошо все-таки получилось. Похоже, я ни за что, ни про что обидела Рэмира и Адриена расстроила своим нежеланием скорой свадьбы. Интересно, я когда-нибудь поумнею? Говорят, с годами все умнеют. Может, и мне повезет. Отвлекли меня легкий шорох и рычание Норы, которая внезапно приготовилась к прыжку и оскалилась. Я быстро посмотрела вокруг. Никого. Тень? Внимание привлек белый клочок бумаги у моих ног. Я воровато огляделась и подняла его. Развернула. Это оказалась записка. Аккуратным почерком было написано. «Настоятельно не рекомендую затягивать со свадьбой с маркизом Диэрте. Поверьте, это не в ваших интересах. Чем быстрее вы обретете статус замужней дамы, тем лучше для вас. Вы ведь не хотите, чтобы с вашей семьей произошло что-то неприятное, не так ли?» Пальцы держали бумажку мертвой хваткой. И не потому, что я боялась ее потерять. О, нет! Страх накрыл такой волной, что руки свело судорогой, а ноги, наоборот, стали ватными. За что? Почему? Но не все ли равно этому соглядатаю, за кого я выйду замуж? Причем настолько не все равно, что угрожает моей семье, чтобы не посмела передумать? А теперь вопрос, что делать? Бежать во дворец и искать Адриена? Спрятаться в школе и нос не высовывать до свадьбы? Но ведь завтра приедут родители. Застонав от отчаяния, я спрятала лицо в ладонях. На меня уже обращали внимание, кто-то даже спросил, хорошо ли я себя чувствую. Я даже не поняла, мужской или женский это был голос, просто механически кивнула, что все в порядке. А я-то переживала, что замуж боюсь. Ха-ха-ха. То, что я чувствовала тогда, это был просто предсвадебный мандраж. А вот сейчас... Так, надо что-то делать. Вопрос тот же. Что? Первым делом побежала в свою комнату. Нора уже успокоилась, хотя внимательно осматривалась и спокойно последовала за мной. Похоже, тень удалился на приличное расстояние и подходил только ради записки. Пометалась по помещению, перечитывая записку. «Хилар!» «Все, не могу больше. Я с ума схожу от невозможности с кем-то пообщаться, разделить свои эмоции и страх. Еще немного, и я впаду в банальную истерику. Хилар, поговори со мной!» «Привет, цветочек! Ты что такая нервная?» Дракон отозвался спустя несколько секунд. «Хилар, мне нужно тебе кое-что поведать». Я глубоко вздохнула, успокаивая нервы, и стала по порядку рассказывать. «Вот, а сейчас эта записка, и я в панике, Хилар. Что мне делать? Я не переживу, если с моими родителями или бабушкой что-то произойдет из-за меня. Бежать во дворец? Рассказать обо всем Адриену? Или наместнику? Или Эликсу? Пусть поторопятся со свадьбой!» «А ну тихо!» – прикрикнул Хилар, когда мои интонации стали захлебываться эмоциями. «Дыши глубоко и успокойся, пока им ничего не угрожает. Тень услышал твои слова, что ты хочешь отложить свадьбу, и предупредил, что этого делать не стоит. Значит, все идет по прежнему плану. До свадьбы еще 3 дня. Учись, а в выходные станете мужем и женой». «Хилар, но сейчас-то что делать? Ведь надо же как-то рассказать о записке. Вдруг Адриен завтра не зайдет ко мне?» Дракон немного помолчал. Я сидела, затаив дыхание, и ждала его решения. «Ты с кем-нибудь уже познакомилась в школе? Желательно с парнем?» «Да, одногруппник Антур». «Найди его. Пусть он с Норой отправится во дворец и отыщет кого-нибудь. Неважно, Адриена с Реймиром или наместника с Эликсом. Передай записку с просьбой срочно навестить тебя, а сама из школы не высовывайся, ясно?» «Что уж неясного, все понятно». Попрощавшись на время с драконом, я попросила Нору найти комнату, в которой живет Антур. Сама я даже приблизительно не представляла, где его искать. Нашли мы быстро, что, впрочем, неудивительно, зная способности риготов. А дальше я путано объяснила, что именно от него требуется. Но я зря боялась, что мне он откажет. Антору самому было ужасно интересно попасть во дворец. А уж когда я сказала, что я невеста маркиза Ди Эрте, а мои будущие родственники – наместник и глава службы безопасности Калахари. В общем, Антор сам припрыгивал от нетерпения, пока я писала записку. Сопровождать его должна Нора, а учитывая ее редкую окраску, есть надежда, что она уже примелькалась во дворце, и сильных проблем с поисками адресатов не будет. Проблем практически и не возникло. Во дворец их, разумеется, не пустили, но Антора по его просьбе охрана проводила в помещение, где он дождался главу службы безопасности. Но это я узнала только на следующий день, а пока меня навестил Эликс. У него трудностей с проходом в общежитие не было, так что, когда я уже на стенку готова была лезть от неизвестности, раздался стук в дверь. На пороге нарисовалась Нора в сопровождении Эликса и горящего энтузиазмом Антора.